Весть третья. Сие случилось в то далекое время, когда возвращалась из Дравидии раса. Она возвращалась в свое беловодье, к родным очагам и к источнику жизни. Долго шла раса мимо редких селений, кои встречались в той Аримии древней. Ведь некогда слава жила средь Аримов, и боги бывали в стране поднебесной. Пока их правитель закон не порушил, решивший позариться на творение расы, достаток и счастье унес ветер Божий, тоска и унынье всем Аримам досталось. Великий дракон побежден был на Сече, где с расой великой он биться пытался. Когда летний круг заново нарождался, Ариман и Асур новый мир сотворили, чтоб их народы жили в мире и дружбе, и всяких несчастий другим не чинили. Нельзя сотворять непотребные деяния и рушить творение, о счастье мечтая. Не может никто созидать свою долю, ее возводя за счет счастья другого. Ибо так завещали нам издревле боги благое творить и хранить его крепко. Дравиды и наги сию мудрость познали, когда наши предки даровали им веды. Они отказались от дел непристойных, узнав об извечных небесных законах. Благие деяния вершить на Мидгарде всей расе великой заповедали боги. Небесным законам и совести внемля они созидать должны в темное время и приучить жить по Божьим законам другие народы в Мидгарде прекрасном. Родам помогала творить Божья сила, на деяния благие их жизнь направляя. Подпитывал расу заветный источник, что сохранялся в урочищах древних. Предвидели темень на Мидгарде боги, и расы потомкам помочь обещали. Творилось сие в стародавнее время, когда три луны над Мидгардом сияли. В недра земли помещен был источник, но доступ к нему скрыт в урочищах давних. В глубинах земных он накапливал силу, в разных местах на поверхности являясь. Но вечный источник божественной силы не в каждом краю святорасы струился, а только в местах, где, согласно преданию, боги в Мидгард силы жизни вложили. Они наделяли мир божеским смыслом, к великим свершениям роды направляя. И вот, возвращаясь к родимым хоромам, с родной стороны пришли темные вести. Вороги скрытно вторглись в пределы, порушив святыни Ухарийского моря. Их цель — разыскать заветный источник, чтоб расичи силы навечно лишились. Семь кругов спешно в путь устремились, без устали мчась на конях златогривых. Через шесть дней Ухарийского моря узрели пожарище в святилище древнем. Накроды сложили все тела убиенных, и огонь священный зажгли по обряду. Тризну свершив по защитникам света, на поиск врагов два отряда помчались. Один возглавлял Ирислав Многомудрый, и 39 витязей рядом с ним было. Стремился отряд их в восточные земли, за морем лежащие на восходе Ярилы. Там расичи вражьи следы изыскали, ведущие к древнему жизни источнику. Но враг не узрел те заветные тропы, по коим волхвы на источник ходили. Их леший кругами водил по леснинам, пытаясь завлечь к водяному в болото. Путями нехожими у вершин Белокамня шел Дарислав во главе второго отряда. Их цель — перекрыть все пути отступления для тех, кто нарушил покой святорасы. К третьей ночи, после памятной тризны, становище вражье Ирислав обнаружил. Ночь скрыла витязей темным покровом, им помогая подобраться к становищу. Ясные соколы, Божьим духом ведомые, ударили разом по всем врагам чуждым. Много врагов с поля брани сбежало, надеясь укрыться от закона возмездия, но в темных лесах у вершин Белокамня врагов поджидала Дарислава дружина. Никто из врагов не ушел от расплаты, по совести с каждого взыскано было. Горький урок пусть врагам будет ведом, что земля святорасы зло не прощает. На этом закончил Радимир свою песню. Она будет жить в сердцах у всей расы. Ее в родах сказывать будут потомкам, а также на торжищах у Вендагарда.